Глава 58. Пипи, пипи, пипи. Противный писк будильника вырвал меня из сна. Вот гад! Как всегда на самом интересном месте. Что-то мне такое снилось, героически сказочное. Но теперь хоть убей, не могу вспомнить. Если бы не этот электронный гад, удалось бы досмотреть сон, и он, возможно, остался бы в памяти. Блин, что за мысли глупые в сонную голову лезут? Зачем мне сдался этот сон? На этой мысли я все же заставил себя открыть глаза и посмотреть на будильник. На циферблате моргали циферки 7:00. Пора вставать. Стукнув рукой по ненавистной пищалке и неспешно переместив тело из лежачего положения в сидячее, я потянулся и с удовольствием зевнул. Затем встал в полный рост и упал на пол на вытянутые руки. Сделав 50 отжиманий, наконец-то окончательно проснулся и направился в ванную. А спустя 20 минут, гладко выбритый и свежий после душа, спустился на первый этаж в столовую, откуда уже доносился аромат свежезаваренного кофе. «Доброе утро, Максим Леонидович». Девушка у плиты, одетая в форму горничной, повернула голову в мою сторону и прелестно улыбнулась. «Как вам спалось?» «Доброе, Мариночка». Я сел на один из стульев, стоявших у большого стола, и, придвинув лежавший здесь же планшет, вошел на новостной сайт. «Спалось замечательно. Приснился какой-то хороший сон, но злой будильник не дал мне его досмотреть». «Ничего, Максим Леонидович, досмотрите в другой раз». «Это как?» Оторвавшись от просмотра мировых происшествий, я поднял взгляд на девушку. «Мне еще бабушка говорила, что если перед тем, как заснуть, вспоминать свой предыдущий сон, то обязательно приснится продолжение». «Совсем как сериал получается», — улыбнувшись служанке, вновь продолжил пролистывать новости. Марина же в это время накрыла на стол и принялась мыть посуду. При этом соблазнительно покачивала попкой под совсем короткой форменной юбочкой. Сколько раз ей говорил, что она может работать в любой одежде, но она упрямо приходила в одном и том же. И я подозревал, что был в этом некий расчет. Девушка давно приметила, какое действие оказывает на меня эта форма, и усиленно соблазняла. Как же, богатый, спортивный, а главное, неженатый молодой человек. Тут любая крутить захочет. Но я не сдавался и стоически терпел все ее выкрутасы. Они уже даже превратились в некий утренний ритуал. Можно было, конечно, нанять служанке какую-нибудь страшную старую тетку, но зачем? На Мариночку хотя бы приятно было смотреть. А сбросить напряжение у меня и так было с кем. Позавтракав, пошел одеваться. Строгий костюм двойка, белоснежная рубашка и долбанный галстук. Что поделать? Приходится таскать эту удавку на шее. Я как-никак владелец не самой маленькой по меркам города фирмы. А скоро, возможно, выйдем и на столичный уровень. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Одевшись, посмотрел в зеркало и, не найдя изъянов, прихватил кожаный портфель с документами и потопал в гараж. Там меня дожидался мой новый друг. Совсем недавно приобретенный Кадиллак Эскалейд. Бережно погладив руль, довольно улыбнулся и вывел машину за ворота. На въезде в город сегодня не было пробки. Даже удивительно. Зато в самом городе на кольце перед мостом пришлось простоять почти полчаса. Вдоволь наматерившись в открытое окно, наконец-то миновал это сборище полоумных и выехал на проспект, направляясь к другому мосту. Он, как и ожидалось, был почти пуст. Машины двигались практически не останавливаясь, и я уже через 15 минут припарковался на служебной стоянке у нового семиэтажного здания. Моя фирма арендовала весь последний этаж, но я уже подумывал о постройке чего-то своего. Да только все никак не получалось купить землю в центре города. Просили такие деньги, что проще было бы за границей построиться. Прошел через сверкающий холл, кивнул охранникам, которые при моем появлении дежурно улыбнулись, и нажал кнопку вызова лифта. Короткий подъем, длинный коридор, и вот я уже в приемной перед своим кабинетом. Тут сидит Кристина, моя секретарша. Она тоже улыбается, но в отличие от охранников, искренне. По крайней мере, я на это надеюсь. «Привет, красавица!» Привычно поприветствовал я девушку. «Что у вас новенького? Конкуренты не разорились еще?» «Нет, Максим Леонидович», — в притворном огорчении вздохнула Кристина. «К сожалению, не разорились. Вам 5 минут назад звонил Семен Федорович, выразил недовольство по поводу того, что вас все еще нет на месте, и сказал, что перезвонит». Черт! Улыбка моментально слетела с моего лица. Вот почему он никогда не звонит на мобильный? А если бы я сегодня вообще не появился? Когда это такое было, чтобы вы да не появились? Удивилась секретарша. Нет, ну а вдруг? Может, я в запой ушел? Или влюбился? Скажете тоже. Засмеялась девушка. Ни за что в такое не поверю. Эх, Кристина, Кристина, что же я, не человек? Влюбиться не могу. Я состроил угрюмо обиженную физиономию и, еле переставляя ноги, заковылял в кабинет. Я не это имела в виду, опомнилась Кристина, когда я уже закрывал за собой дверь. Я про запой. Бросив портфель на стол, устроился в своем кресле и довольно ухмыльнулся. Если бы не непонятный звонок Ключникова, то можно сказать, что день начался хорошо. Дай-то бог, чтобы он таким и остался. Дальше пошла рутина. Бумаги на подпись, деловые звонки, несколько посетителей. Ближе к обеду из селектора раздался ледяной голос Кристины, сообщивший, что со мной желает говорить Вероника Викторовна. Вздохнув и мысленно настроившись на разговор, сказал соединить. «Максим!» — недовольно протянула в трубку моя пассия. «Ну куда ты пропал? Почему не позвонил ни разу?» «Солнышко!» — постаравшись, чтобы мой голос звучал приветливо, ответил я. «Ты же знаешь, что я работаю». «Ну и что? Мог бы выделить минутку и позвонить. Неужели так сложно?» «Прости, милая, я исправлюсь». «Я подумаю», — все еще обиженным тоном сказала она, но тут же затараторила в своем привычном режиме. «Максимка, у тебя же обед скоро. Давай встретимся и вместе где-нибудь перекусим. Я так соскучилась». «Прости, малыш, но никак не получится. Очень много работы, а обед я уже из ресторана заказал». «Может быть, я тогда подъеду и пообедаем у тебя в кабинете?» «Детка, ну ты же знаешь, чем заканчиваются такие обеды. Давай лучше вечером». «Ну, Максим, у тебя же вечером тренировка. Для тебя я выкрою время, милая». «Ах, выкроешь! Я что, девка какая-то подзаборная, чтобы на меня время выкраивали?» На этой гневной ноте она бросила трубку. Я посидел пару минут, приходя в себя. «При чем тут подзаборные девки, интересно?» Вот все настроение испортило, и работать уже не хочется. Протянул руку и нажал на кнопку связи с секретаршей. «Кристина, солнце, будь другом, закажи обед на двоих. Ты же не откажешься разделить со мной трапезу?» «Я-то не откажусь, Максим Леонидович. Но предупреждаю сразу, если я стану толстой и вы меня уволите, то я подам в суд». «Не уволю, Кристиночка», — улыбнувшись, пообещал я. «Что же я без тебя делать буду, если уволю?» «Все вы так говорите», — сказала девушка таким тоном, будто ее уже неоднократно увольняли из-за лишнего веса. После обеда с секретаршей удалось более-менее успокоиться и вновь настроиться на рабочий лад. А к 6 вечера даже получилось разгрести все дела на сегодня. Вот тогда и позвонил Ключников, про которого я уже успел забыть. «Добрый вечер, Семен Федорович», — уважительно проговорил я в трубку. «Как ваши дела? Как здоровье?» «Твоими молитвами, Максим, все хорошо», — ответил мне спокойный и уверенный голос. «Я тебе по делу звоню». «Внимательно вас слушаю». «Ты же еще в офисе?» — спросил он, прекрасно зная, где я нахожусь, потому что звонил на городской телефон. Но я все равно ответил, пытаясь скрыть раздражение. «Конечно, Семен Федорович, весь в работе». «Это хорошо, что в работе. У меня к тебе просьба, Максимка». «Все, что в моих силах». «Задержись сегодня немного. Примерно в 19:30 тебя посетит некий мистер Торсон». «Иностранец?» Перебив Ключникова, зачем-то спросил я. «Нет, блин, русский. Ну что за глупости ты спрашиваешь, Максим? Говорю же, мистер Торсон». «Так вот, в 19:30 он к тебе придет. Ты уж будь добр, прими его. Кстати, секретаршу можешь отпустить. Разговор не для чужих ушей». «Хорошо, Семен Федорович, конечно, приму. Но, может быть, хоть намекнете, о чем этот самый разговор пойдет?» «А я не знаю, Максимка. Меня самого попросили эту встречу устроить, и попросили с таких верхов, что интересоваться подробностями я даже не подумал». «Ладно, Максим, мне пора. Дождись его и поговори». «Вот же сука старая. На место он меня поставил. Намекнул, что уровень у меня не тот, чтобы подробностями интересоваться, типа делай, что говорят, и не вякай. И самое плохое, что по сравнению с ним уровень у меня действительно не тот. Завишу я от этого козла». К Кое-как успокоившись, отпустил Кристину, попросив ее известить охрану внизу, чтобы пропустили мистера Торсона, и, набулькав себе коньяка, принялся ждать таинственного гостя. Он появился ровно в назначенное время. Высокого роста, мощного телосложения, в безукоризненно сидящем костюме тройки и с благородной сединой на висках. Всем своим видом Торсон внушал уважение, а присмотревшись чуть пристальнее, я понял, что передо мной не человек.